Глава 7. До обеда я отсыпался после ночных приключений и, проснувшись, намечал план действий на ближайшее время. Чувствуя некоторое раздражение моей второй половины, пришлось выдержать некоторые напор упреков про свою глупость, желание рисковать и так далее. Основной аргумент состоял в том, что в Крыму я постоянно рисковал головой, хотя мог и отсидеться в бункере. И Витька, и ребята были бы живы, и здесь я рискую оставить ее вдовой. Никакие аргументы не принимались по определению. Женская психология. Тут ничего не поделаешь. После обеда произошло интересное, но немного неприятное событие. Решив попытаться уйти подальше от зоны боевых действий, я передвинул установку к самой стене. По смещению это было около 1,5 метра. И попытался ее настроить. Хорошо, что так технически грамотный человек я додумался в цепи питания поставить предохранители. Перегрузка установки была мгновенной. Дальше – выход из строя и вырубание всех предохранителей. По зрелому размышлению, установка не любит, когда рядом находятся материальные объекты. Поэтому, поработав немного перфоратором, лопатой и тачкой, углубил стену. Но все равно результат тот же. Попробовал передвинуть установку к противоположной стене. Опять тот же результат. Намучившись, решил попробовать запуск установки на расстоянии 70 см от точки первичного входа. Установка заработала, но при этом силовые показатели оказались превышены на 20%. Увеличивая расстояние, удалось отметить точку нестабильной работы, что-то около 98 см. По зрелому размышлению получалось, что установка производит нечто вроде энергетического отводка от главного канала, и он имеет некие параметры, и при смещении на расстояние больше некоторой величины мы просто выходим за границы этого отростка. Перенастроив установку на старые параметры, сходил на ту сторону и убедился в наличии своей записки. Теперь некоторые вещи становятся более понятными. По моим прикидкам, сегодня вечером в сводке должна фигурировать кодовая фраза насчет капитана Пронина. Значит, в Могилеве меня уже ждут спецы из Москвы. Как компромиссный вариант, я передвинул установку не на 0,5 метра от первоначального положения, а 40 сантиметров, и опять принялся за настройку. Процесс был уже отлажен и занял намного меньше времени. Необходимо было найти точку выхода возле деревни Запрудья, но желательно в лесу, чтобы скрыть факт высадки. В первый раз не получилось, и, ворочая здоровую махину аппарата, я наконец-то додумался поставить его на небольшие рельсы или полозья, чтобы процесс поиска нужной точки был упрощен. Но это будет не сегодня. Надо подготовиться к передаче очередного конверта с информацией и маленького подарка. На всякий случай попросил Марину, взяв использованные шприцы-тюбики от противошоковых средств из армейских аптечек, изготовить несколько со снотворным максимально быстрого действия. Учитывая, что на это время в таких районах не было телефонных станций, которые поддерживали механизм автоматического набора номера, а использовались коммутаторы с дежурными операторами, то решил не мудрствовать лукаво, просто подсоединиться к линии. Оборудование для этого, к счастью, было. Рассматривая варианты возможного развития событий, я все больше приходил к выводу, что в одиночку не справлюсь. Минимум необходима информационно-наблюдательная поддержка. Максимум – огневая. Ни на кого, кроме моей супруги и Марины, положиться было нельзя. Выбор был простой. Марина – медик. Светлана хоть и не боевой, но все-таки офицер, да и стреляет неплохо. Так что с данного момента придется планировать операции с ее участием. Кстати, она об этом уже не раз намекала. Форма и снаряжение для нее есть. У меня даже где-то был припасен маскировочный костюм леший, небольшого размера. Оставалось только подобрать соответствующее оружие. Желательно что-то снайперского типа, но с небольшой энергетикой, учитывая женскую комплекцию. Обычная снайперская винтовка СВД тяжеловата и громоздка для женщины. СВУ тоже выполнена под винтовочный патрон и отдача немаленькая. Когда я пробивался к бункеру, у меня в машине оставалась ВСС-винторез, которой пользовалась наша снайпер Катерина. Винтовка как раз под мою Светлану. Единственная проблема, что патронов к ней не больше 100. А там идут специальные 9-миллиметровые. В затяжные конфликты вступать не будем, и 100 патронов отстреляемся. Разработав операцию и обговорив все детали, приступили к подготовке и экипировке. Ближе к вечеру были готовы, посидели на дорожку и двинулись. Марина по заведенной традиции приготовила перевязочные материалы и нашу мини-операционную. Выйдя к грунтовой дороге, провели рекогносцировку будущего места контакта. Перед нами раскрылось большое поле, засеянное пшеницей, а с другой стороны дороги кустарник, переходящий в лес. Еще одним важным моментом, который заставил меня обратить внимание на этот участок, были телеграфные столбы, по которым протянута телефонная линия до запрудья. С большим трудом забравшись на телеграфный столб, я подключился к линии своей телефонной трубкой, спустил вниз провод и замаскировал его. То, что придется залезать, раздражало больше всего. С детства ненавидел лазать по деревьям. При этом Светлана ушла подальше в поле и контролировала дорогу в обе стороны на 150 метров. Когда все было налажено, я приступил к действию. Включив трубку, вызвал коммутатор. «Город! Город дежурного по НКВД, пожалуйста!» «Соединяю!» Через некоторое время раздался щелчок, и уже бодрый мужской голос ответил. «Дежурный по управлению, сержант Голованюк!» Я сам-то был человек военный, так что представился как положено. «Лейтенант Зимин, Главное управление госбезопасности. Мне нужен или Чистяков, или Пилипенко». «Есть Чистяков, сейчас позову». Недостаточно плотно прикрыв трубку, сержант заорал. «Семен, позови Чистякова, тут его к телефону требуют». Прошла пара минут, и усталый голос ответил. «Капитан Чистяков, слушаю». «Николай Максимович, здравствуйте, это Зимин. Наверное, помните меня. Вы недавно с таким интересом рассматривали мои следы возле села Вильницы». Небольшая пауза. Похоже, капитан думал, как повести разговор. И заговорил уже другим голосом. «Да, я вас слушаю». «Николай Максимович, надо бы встретиться, пообщаться, так сказать, с глазу на глаз. Я думаю, москвичи еще в дороге и вас уже известили. Скорее всего, это будут орлы из центрального аппарата. Но ситуация такова, что хотелось бы с вами пообщаться на предмет оказания помощи в будущей обороне Могилева и его окрестностей. Остальное не по телефону». «Да, я вас понимаю. Где и как? Я сейчас не могу». «Николай Максимович, я же прекрасно знаю, что вы сейчас хотите получить санкцию на встречу у Пилипенко и подготовиться. Но у нас мало времени. Поверьте, это в ваших интересах. Я для вас никакой угрозы не представляю. Наоборот, хочу помочь. Интерес со стороны Москвы тому доказательство». «Хорошо, что делать?» «Езжайте в сторону Запрудного. Возле телеграфного столба, на котором будет красная метка, остановитесь и зайдите в лес. Там и поговорим. И еще просьба. Не делайте глупости типа попытки силового захвата. И людей погубите, и неприятности наживете. Все, жду вас через час». Я отключился. Фух, трудновато было корчить из себя такого крутого. «Стрелок, это Феникс. Разговор закончили, ждем гостей». «Феникс, это Стрелок, вас понял». Вот так вот, обменявшись репликами с женой по рации, стали дожидаться гостей. Пока было время, я решил обезопасить себя по флангам и тылу, расставив сигнальные мины и на путях возможного отхода пару МОН-50 с натяжными взрывателями. В случае погони буду рубить хвосты, заведя преследователей на мины. После этого прошло чуть больше часа, пока не подъехала М-ка и из нее вышел сам Чистяков. В машине остались два бойца НКВД и водитель. Если жена молчит, значит особых сюрпризов нет. Пока Чистяков как носорог пробирался через кустарник, я старался осторожно следовать за ним. Это не представляло особого труда. Пройдя вглубь 50 метров, он остановился и стал оглядываться по сторонам. «Николай Максимович, добрый вечер», — проговорил я вполголоса. Он резко повернулся на голос и чуть не упал. Перед ним стоял леший. Натуральный леший. Так выглядит человек в костюме кикимора, дополнительно украшенном ветками и травой. «Николай Максимович, не пугайтесь, это всего лишь маскировочный костюм». Он взял себя в руки и уже спокойно ответил. «Добрый вечер, товарищ лейтенант». «Вы меня очень обяжете, если не будете дергаться за пистолетом в кобуре и особенно за тем, что у вас спрятан за голенищем сапога», — Ну, ни к чему это. Тут Светлана вышла на связь. Через гарнитуру я услышал. Феникс, это стрелок. Из машины вышли двое. Собирается идти в вашу сторону. Понял, стрелок. Чистяков удивился, но я ему пояснил. Николай Максимович, скажите вашим людям, чтобы они сели в машину, иначе они пострадают. Тот посмотрел на меня несколько удивленно и в то же время зло, но взял себя в руки и крикнул. «Демин, Сорокин, вернитесь в машину!» Дождавшись подтверждения от наблюдателя, я продолжил. «Николай Максимович, так получилось, что наше подразделение обладает определенными сведениями относительно будущего наступления немцев на Смоленском направлении, и какими силами и где будут атаковать Могилев. Уж поверьте, это очень тяжелая ноша знать такие вещи, и в особенности, что ожидает город. Вот в этом конверте изложена диспозиция, численный состав и оперативно-тактические планы немецкого командования. И еще. Завтра утром город ожидает массированный авианалет, в основном на вокзал, где стоят несколько санитарных поездов, и на центр города. Жертвы будут большие. Потрудитесь подготовиться». Я протянул ему конверт с распечатками аналитической сборки по началу Могилевского сражения и от себя добавил. «Немцами командует талантливый генерал Гейнц Гудриан. Противник очень опасный, любитель танковых прорывов и окружений. А теперь позвольте распрощаться. По идее, сегодня должны приехать орлы Меркулова. Передайте, что я позвоню и также договорюсь о встрече. До свидания». Чистяков взял конверт, кивнул, пошел к своей машине. Мы же дождались, когда она скроется из виду, для приличия еще полчасика посмотрели за дорогой, под моим прикрытием Светлана перебежала в лес, и уже вдвоем мы отправились к порталу.